Найми-ка себе такого гувернера. Из чего я хлопотал? Я мог бы еще прибавить кое-что, но это походило бы на пошлый упрек. Дядюшка, сказал Александр, подходя к нему и протягивая обе руки. На свое место я еще не кончил, холодно сказал Петр Иванович. Третьего и лучшего друга, надеюсь, назовешь сам? Александр опять смотрел на него и, кажется, спрашивал, «Да где же он?» Петр Иванович указал на жену. «Вот она!» «Петр Иванович», — перебил Лизавета Александровна, «не умничай, ради бога, оставь!» «Нет, не мешай!» «Я умею ценить дружбу тетушки», — бормотал Александр невнятно. «Нет, не умеешь. Если бы умел, ты бы не искал глазами друга на потолке, а указал бы на нее». Если б чувствовал ее дружбу, ты из уважения к ее достоинствам не презирал бы людей. Она одна выкупила бы в глазах твоих недостатки других. Кто осушал твои слезы да хныкал с тобой вместе? Кто во всяком твоем вздоре принимал участие и какое участие? Разве только мать могла бы так горячо принимать к сердцу все, что до тебя касается, и та не сумела бы. Если бы ты чувствовал это... Ты не улыбнулся бы давеча иронически, ты бы видел, что тут нет ни лисы, ни волка, а есть женщина, которая любит тебя, как родная сестра. «Ах, матант!» — сказал Александр растерянный и совсем уничтоженный этим упреком. «Неужели вы думаете, что я не ценю этого и не считаю вас блистательным исключением из толпы? Боже, боже, клянусь!» «Верю, верю, Александр!» — отвечала она. — Вы не слушайте Петра Ивановича, он из мухи делает слона, рад случаю поумничать. — Перестань, ради бога, Петр Иванович. — Сейчас, сейчас кончу. Еще одно последнее сказание. Ты сказал, что исполняешь все, что требуют от тебя твои обязанности к другим. Александр уже ни слова не отвечал и не поднимал глаз. — Ну скажи, любишь ли ты свою мать? Александр вдруг ожил. «Какой вопрос?» — сказал он. «Кого после этого любить мне? Я ее обожаю. Я отдал бы за нее жизнь». «Хорошо. Стало быть, тебе известно, что она живет, дышит только тобою, что всякая твоя радость и горе — радость и горе для нее». «Она теперь время считает не месяцами, не неделями, а вестями о тебе и от тебя». «Скажи-ка, давно ли ты писал к ней?» Александр встрепенулся. «Недели три?» — пробормотал он. «Нет. 4 месяца. Как прикажешь назвать такой поступок? Ну-ка, какой ты зверь? Может быть, оттого и не называешь, что у Крылова такого нет?» «А что?» — вдруг с испугом спросил Александр. «А то, что старуха больна с горя». «Ужели? Боже, боже!» «Неправда, неправда!» — сказала Лизавета Александровна и тотчас же побежала к бюро и достала оттуда письмо, которое подала Александру. «Она не больна, но очень тоскует». «Ты балуешь его, Лиза», — сказал Петр Иванович. «А ты уж не в меру строг. У Александра были такие обстоятельства, которые отвлекали его на время». «Для девчонки забыть мать. Славные обстоятельства». «Да полно, ради бога», — сказала она убедительно и указала на племянника. Александр, прочитав письмо матери, закрыл им себе лицо. «Не мешайте дядюшке, матант. Пусть он гремит упреками. Я заслужил хуже. Я чудовище», — говорил он, делая отчаянные гримасы. «Ну, успокойся, Александр», — сказал Петр Иванович. «Таких чудовищ много. Увлекся глупостью и на время забыл о матери. Это естественно. Любовь к матери — чувство покойное. У ней на свете одно — ты. Оттого ей, естественно, огорчаться. Казнить тебя тут еще не за что. Скажи только словами любимого твоего автора. Чем кумушек считать трудиться? не лучше ль на себя кума оборотиться и быть снисходительным к слабостям других. Это такое правило, без которого ни себе, ни другим житья не будет. Вот и все.